Евгения указала мне на нужный дом и даже сообщила номер квартиры. После этого я покинула салон девятки и попросила ее дожидаться меня в машине. Евгения этому требованию воспротивилась, и в итоге мы вдвоем вошли в подъезд. Конечно, по-хорошему, мне нужно было бы отослать ее домой, но с другой стороны, девица была такой настойчивой и явно горела желанием пойти вместе со мной. Ведь она как-никак помогла мне, разве я не могу выполнить ее желание? Если интересующий нас парень окажется в той самой квартире, то Женя сможет подтвердить, что это действительно он. Ладно, идем вместе. Добравшись до квартиры парня, я позвонила в дверь. В отличие от меня, спокойно относящейся к долгой тишине, Евгения в нетерпении начала постукивать ножкой об пол и мурлыкать какую-то веселенькую песенку. «Слушай, Жень, как ты узнала номер квартиры?» «Вчера лифт не работал, и парню пришлось подниматься пешком. Я отставала от него только на один пролет и держала ушки на макушке, поэтому упустить его никак не могла». «И ты видела, как он входил именно в эту квартиру?» «Да, услышав позвякивание ключей, я подобралась поближе и прекрасно видела, как он открывал дверь». «Затем ты ушла?» «Конечно, я же узнала его адрес, так какой мне резон продолжать торчать в этом подъезде и мозолить людям глаза?» «Правильно, только ты не учла маленькой детали. Паренек мог прийти к хорошему знакомому», — выдала я идею, «к очень хорошему знакомому, который не боится давать ему ключи». Как только я произнесла последнее слово, дверь, около которой мы стояли с Женькой, открылась, и в образовавшемся проеме показалась старческая голова. «Вам кого?» – прокряхтел старичок и улыбнулся беззубой улыбкой. «К вам, вернее, к вашему внуку», – ткнула я пальцем в небо. «Так Виктора нет здесь». «А когда будет?» – встряла Евгения. «Он приходит от случая к случаю, когда время есть. А на что он вам сдался?» – спросил старичок, по-прежнему оглядывая нас через узкую щель при открытой двери. «Он обещал достать мне кое-что из аппаратуры». Придумала я на ходу, согласно выработанной привычке. В этот момент я уже не надеялась, что дед пригласит нас внутрь. Он давно не показывается в клубе, вот я и решила заглянуть к нему домой, напомнить об обещании. «Обещания надо выполнять», – нравоучительным тоном сказал старик. «Только теперь он отдельно живет. У Витеньки своя квартира имеется». «Что же он бросил вас одного?» – задала вопрос Евгения. «Его поддержка вам явно не помешала бы». «Уж больно, друзья у него шумные, спать мешают. Я редко когда сам засыпаю, обычно снотворное принимаю. Вот мы и рассудили, что лучше врозь жить», — с охотой пояснил старик. «А по какому адресу находится его квартира?» — спросила я. «Сейчас принесу. Он мне его на бумажечку написал. Склероз замучил. Все время что-нибудь забываю. Вот заботливый внучок и оставил мне записочку». С этими словами старичок захлопнул дверь перед нашими с Женькой носами, и по ту сторону послышались шаркающие шаги. «Ну и дедок», — возмутилась Евгения, — «даже в квартиру не пригласил. Стоим с тобой, как попрошайки на пороге, а ему хоть бы хны». «Не переживай, у всех стариков собственные странности, и это еще не самое худшее». «Наверное. Именно по этой причине он и захлопнул дверь. Видно, боится, что мы ворвемся в его хату и все поломаем». «Женя, он нас видит в первый раз. Спрашивается, с какой-то радостью он будет нам доверять, как своим родственникам. Все равно обидно», — не унималась Женя. Тут дверь вновь открылась, и в образовавшемся узком проеме опять показалась голова старика. «Вот адрес», — сказал он, протягивая нам листок из плотной бумаги. «Сами прочтите, я без очков ничего не вижу». Чтобы запомнить адрес, мне хватило одного взгляда. «Спасибо», — сказала я, сразу повеселев. «Извините, что побеспокоили». «Все путем, приходите еще». «Непременно», — ответила я, прекрасно зная, что больше здесь не появлюсь.